Настя стала медленно поднимать руку с пистолетом. «А слова?» — напомнил Анатолий. «Не молчи. Свободный ход и палец. Стоп! Так свободный же, Ася!» — взвыл Хвостунов. «Свободный! Представь себе, что ты поднимаешь руку, чтобы поправить прическу. Спокойно, без напряжения. Естественно. Не смей думать о том, что будет, если ты не попадешь в мишень. Не попадешь, ну и не надо. Подумаешь, большое дело. Я тебя от этого меньше любить не буду. Твоя задача — полностью сконцентрироваться на выполнении всех действий по опорным точкам, правильно выполнить все базовые движения. А результат — это так, мелочь, дело десятое. Ты меня поняла?» «Угу». «Опускай руку и давай движение вверх сначала. Легко, непринужденно. Вот», — одобрительно хмыкнул он, — «можешь же, когда хочешь». «Дальше». «Пальцем жму, кисть держу», — ровным голосом произнесла она. «Повторяй 5 раз и делай, что говоришь». «Пальцем жму, кисть держу. Пальцем жму, кисть держу. Пальцем жму...» Грохнул выстрел. Настина рука судорожно дернулась в сторону. «Дальше!» — требовательно прикрикнул Анатолий. «Сразу дальше! Хватку не меняю, палец отпускаю. Все. Положи оружие. С тобой никакого терпения не хватает». «А куда я попала?» — поинтересовалась Настя, близоруко прищуриваясь, чтобы разглядеть в мишени след от выстрела. «Куда надо, туда и попала. Повтори упражнение и сделай 3 выстрела. Рука свободная. И думай только о том, что делаешь, а про поражение мишени вообще забудь». Настя, повторяя вслух магические стихи, как заклинание, сделала 3 выстрела и положила пистолет. «Умница!» — довольным голосом сказал Хвостунов. 3 девятки выбила. «Садись к прибору». Настя снова положила руки на металлические пластины активациометра. «Ты смотри», — насмешливо произнес Анатолий, — «у тебя, оказывается, и левое полушарие наличествует. Ну-ка, иди на линию, сделай 5 выстрелов». В 3-й раз прибор показал, что левое полушарие у Насти Каменской даже несколько преобладает над правым. Абстрактно-логический компонент снова показывал себя во всей красе. «Толя, ты волшебник», — благодарно сказала она. «Где ты этому научился? Когда это такое было, чтобы я с 3 выстрелов выбила 27 и с 5 — 43? Я же всю жизнь только в молоко била». «Честно сказать, это мое личное изобретение. Я же на этом свою диссертацию сделал. Боялся, что на защите члены совета меня насмех поднимут с этими стихами». «Но не подняли?» «Нет. Ко мне на защиту сам Корх приезжал. После того, как он меня похвалил, никто уже пикнуть не смел». «Ты что, шутишь? Корх — человек-легенда. Если он сказал, что это толково, значит, так и есть». Аркадий Яковлевич Корх действительно был личностью легендарной. Первый в нашей стране кандидат наук, писавший диссертацию по методике обучения стрельбе. И первый же профессор в этой области, заслуженный тренер России. Если уж он одобрил придуманную Толей Хвостуновым методику, то не мудрено, что Настя уже на 5-м занятии стала показывать более чем приличные результаты. А еще Аркадий Яковлевич был знаменит своей коллекцией значков. Когда еще существовал журнал «Разноцветные мишени», посвященный самым разным аспектам стрелкового спорта, на его обложках то и дело публиковали фотографии экземпляров из огромной коллекции Корха. «Толя, а ты многих уже по своей методике стрелять научил?» «Многих. Тех, конечно, кто хочет учиться. А кто не хочет, что с ними сделаешь? Я им, как инструктор, вообще не нужен. Они считают себя мастерами, в тир ходят только форму поддерживать, да друг перед другом покрасоваться. Ничего, вот введу комплексные упражнения, тогда посмотрим, кто из вас чего стоит. Сначала полоса препятствий, потом единоборство с 2 противниками под психотравмирующий шумовой фон, а потом сразу же стрельба. У меня уже и фонограмма специальная заготовлена. Выстрелы, гранаты рвутся, сирены воют, женщины визжат. Давление на психику жуткое. Пусть постреляют после такого стресса. Я на них посмотрю, много ли они выбьют, мастера эти». «И ты можешь их научить нормально драться и стрелять в таких условиях?» — не поверила Настя. «А то! Я уже и методику разработал. Тоже, между прочим, Корху показывал. Было бы кого учить. Пока что ко мне только спецназ регулярно на занятия ходит, а оперсостав меня не очень-то жалует.